Совет 10. Создайте собственные 14 правил. One day many years ago my employees were driving me nuts. Однажды много-много лет назад мои сотрудники довели меня практически до точки кипения. You know what I'm talking about. Ну, знаете, как это бывает. Everybody's screwing everything up. У всех все из рук валится. Nothing's working right. Ничего не работает так, как должно. And I remember this one day I just went in my office and locked the door. И я помню, я однажды закрылся у себя в кабинете. I started to think about what I should do. И задумался над тем, что же делать. Of course, my first thought was to kill everybody. Естественно, моей первой идеей было всех переубивать. Now, of course, I didn't want to go to jail, so that led me to my second thought. Но так как я не хотел попасть в тюрьму, я начал думать дальше. To fire everybody. У меня появилась вторая мысль — всех уволить. That was tempting. Это было очень соблазнительно. But then I wouldn't have had a company left. Но тогда у меня бы не осталось ни одного сотрудника. So I thought, wait a second. Поэтому я подумал, так. God had 10 commandments. У Бога было 10 заповедей. I'm gonna write 10 commandments. И я напишу свои. What I ended up doing was coming up with 14 rules. И в итоге родились 14 правил. Now what's interesting about this is, first of all, at the time it caused my stress to be reduced. И интересно то, что в тот момент это помогло уменьшить мой стресс. It made me feel better. Я стал чувствовать себя лучше. And today it's an invaluable part of our corporate culture. И сегодня эти правила являются неотъемлемой и бесценной частью нашей корпоративной культуры. Actually, during my first draft, I only had 10. На самом деле, когда я только писал, у меня было 10 правил. Then I added another one. Потом добавил еще одно. And now there's 14. Теперь их 14. This is something I'd recommend that any executive do. Я бы порекомендовал это сделать любому руководителю. Not only because it's an enjoyable process. Не только потому, что это приятный процесс. But also because it'll make a big difference in the future of your environment. Но и потому, что это очень серьезно изменит вашу атмосферу сейчас и в будущем.